Глава 38. «Думаете, такое возможно?» — снова заволновался Тейш. «Интересно, тот мужчина с Харшаса выдал, что нас много?» «Не думаю. Айсгер тот еще жук. Обязательно оставил часть информации в рукаве», — ответила я сначала на второй вопрос. «А по поводу обмена? Ты этого придурка видел?» Меня внутренне все перекривило от отвращения. «Этот мешок с говном я бы сама с радостью кому-нибудь подсунула и забыла». «Жаль, придется терпеть этого Хонга так долго. Я рассчитывала, что пораньше избавимся». «Вот же, внешне вылитый еще один брат моих клоников. Но это только на первый взгляд. Стоит засранцу открыть рот, как у меня тут же отрастает виртуальная плетка, и применить ее хочется так, что аж руки трясутся. Будь моя воля, я бы его в трюме замуровала до того самого момента, как придется сдавать бабки. Но, к сожалению, там не было ни туалета, ни душа, да и вообще с трудом помещалась только постель для Хонга. Поэтому мафиозного внучка приходилось выпускать, чтобы поел, помылся и всякие другие дела сделал. Естественно, свободно шляться по кораблю ему никто не позволял. Кому-то из парней приходилось конвоировать пленника. И, судя по их взглядам, от удушения в углу гаденыша спасало только то, что для обмена он нужен живой. Ну и то, что со времени нашего с ним знакомства прошло менее суток. Что мы с ним сделаем почти за неделю полета, представить страшно. Я прикинула, что как раз вот в ближайшие полчаса снова придется выпускать этот фонтан глупостей и угроз, чтобы покормить, и всерьез предложила. «Может, просверлить дыру в кляпе? У меня есть парочка подходящих. Вставим этому и будем суп через воронку заливать». Достало слушать его вопли. Тейш и Ёж воодушевленно засверкали глазищами, явно одобряя этот вариант. Но потом старший все-таки решил проявить осмотрительность. А вдруг подавится с непривычки. Судя по взгляду и интонации, жалость он испытывал не к самому Хонгу, а именно к факту, что тот может повредиться во время кормления. «С непривычки, говоришь?» Ко мне пришла мысль, я ей удивилась, но стала рассматривать со всех сторон. И чем дольше рассматривала, тем больше она мне нравилась. «С непривычки. Слушайте, а что, если мы совместим неприятное с полезным? Немного отведем душу и заодно научим этого придурка, что убегать от телохранителей вовсе не так весело и забавно, как он думал». «То есть можно будет ему тихо навалять в следующий раз?» — оживился Ёшит. «А то у меня прямо кулаки чешутся». «Я думаю, мы сделаем еще лучше». Моей улыбке позавидовала бы любая хинсанская барракуда, в смысле лилия, плавающая у них там в прудах. «Мальчик сбежал в поисках приключений? Устроим ему приключения». Парни встрепенулись и посмотрели на меня с восторгом и предвкушением. Пропажа Нейта не только на меня подействовала угнетающе, а тут они впервые услышали хоть что-то относительно приятное. Вломить с ноги засранцу хотелось всем буквально с момента первого знакомства. Этого урода могли ведь не мы из бара вытащить, а настоящие похитители. Учитывая опыт его отца и смазливую рожу, даже похитительницы. Свенги, продолжала рассуждать я. Ёж и Тейш, понимающе переглянулись, и я прямо увидела, как у себя в голове каждый предвкушающе потирает лапки. Вот и устроим беглецу мастер-класс. Что бывает с плохими мальчиками, которые не слушаются бабушку и попадают в плен к злым теткам с матриархальной планеты? Только детей надо будет отвлечь и занять чем-нибудь. Им этот цирк рано смотреть. «Иль последит», — многообещающе протянул Ёшит и так зыркнул на младшего брата, что тот лишь обреченно покивал, хотя по его глазам было видно, он тоже очень хочет принять участие в развлечении. «А нам что делать?» «Изображать злой гарем?» — хмыкнул предвкушающий Тейш. «Очень злой, ага», — отзеркалила я его улыбочку. «Только можно без этого, без самого иерархичного?» — уточнил Ёж, слегка смутившись. «Я что-то по мальчикам совсем не...» «Не-не, только пугать», — засмеялась я. «Но пугать обязательно». «Тля, я и забыла про этот забавный нюанс. Это будет веселее, чем казалось сначала. Значит, сделаем так». Хонг проснулся от того, что в его камеру открыли дверь и посветили в лицо яркой лампой. «Какого?» — рявкнул он спросонок и явно приготовился снова явить нам презрительную мину наследника королевских кровей, которого грязные смерды по недоразумению заперли в деревенском сортире. И тут же получил пинок под ребра. Не столько больной, сколько обидный. Причинять ему настоящий вред мы не собирались, да это и не нужно было. «Раздевайся!» — спокойным таким голосом ледяной скучающей стервы приказала я. «Хочу посмотреть на свою новую собственность». «Что?» — взревел придурок и даже на секунду стал похож на мужчину. «Охренела совсем? Да ты...» Продолжить ему не дали. Парни вышагнули у меня из-за спины, состроив на лицах самое зверское выражение гаремных амбалов, какое я только видела в своей жизни. Хонг был сдернут с лежанки, поставлен на колени, а еще с него прямо на лету начали не снимать, а срезать футболку. Варварски. Ножницами, самыми большими и страшными, которые мы нашли на корабле в непонятно как затесавшейся среди моих вещей корзинке со всяким рукоделием. «Да вы что делаете?» Попытка вырваться закончилась внушительным подзатыльником. Похоже, к физическому воздействию парень совсем не привык, поэтому на несколько секунд впал в ступор. Но потом, оставшись голым по пояс и глядя на ошметки своей футболки, заорал. «Да вы знаете, сколько она стоит? Да вас... Да я...» От избытка эмоций ему явно не хватало слов, цензурных. Похоже, он все въехать не мог, с чего вдруг мы так поменяли свое отношение. Конечно, предыдущие сутки его никто в попу не целовал, но общались достаточно вежливо и бережно по принципу «вдруг сломается и будет вонять». «А тут на тебе». У парня мозг за изменениями обстановки не успевал, вот он и продолжал орать в русле прежнего опыта. Я дала ему примерно 2 минуты на поток мыслей, вдруг чего полезного выболтает, а потом, по моему знаку, ёж поймал момент, когда рот Хонга был открыт для очередного вопля и вставил ему кляп. Ловко так раз и уже застегивает ремешки на затылке. Учитывая, что Тейш к этому моменту уже застегнул наручники за спиной избалованного мафиозного внука, вышло даже красиво. Миндалевидные глаза засранца, когда он осознал свое положение, стали почти круглыми, и в них впервые мелькнуло что-то похожее на испуг. «Значит так, зверек». Я подошла вплотную и носком ботинка легонько пнула его в бедро, заставляя шире раздвинуть колени. И за подбородок запрокинула ему голову, максимально неудобно для него, но чтобы он при этом смотрел мне прямо в глаза. «Теперь ты моя собственность, понятно? Твоя идиотская выходка с побегом от телохранителей закончилась тем, что они по ошибке забрали моего мужа. Если ты, тупенький, избалованный мальчишка, еще не заметил, что больше не единственный возможный наследник...» Тут я небрежно кивнула в сторону Йошета и Тейша, заради представления даже одетых одинаково, а потому особенно похожих между собой и на самого Хонга, то я тебе словами скажу. Мой муж — это пропавший сын твоей бабки. Воплоти. Поэтому она вцепилась в него зубами и когтями и упорно не хочет возвращать мне. Вот мы с ней и решили, что раз такое дело, черт с вами, меняемся. Нейт станет главой клана, тем более что он, в отличие от некоторых, умный, ответственный и образованный, и воспитанный. А ты станешь тем, на что только и годишься, игрушкой в моем гареме». Произнося эти слова, я мысленно трижды плюнула через плечо, чтобы, не дай бог, не накликать. Одно дело притвориться ради воспитательных целей, а другое и правда заполучить такой родственный обмен.